Ей нужно поспать. Она подержала красное вино во рту, почувствовала, как оно обволакивает язык, ощутила вкус. Проглотила. Если Мац Бохус хотел замаскировать убийство матери, он допустил фатальную ошибку. Убил Фиону Хелли первой. Главное убийство в ряду других никогда не должно быть первым. Элементарно, — подумала она. Ошибка новичка. Недостаток опыта. Убийца был профессионалом. У него было предостаточно опыта. Да? Нет? Ей нужно поспать. Было какое-то другое дело. Похожее. В дальнем уголке ее памяти хранилась эта история, которую она никак не могла вспомнить. В доме было тихо. Ей чего-то не хватало. И она не могла понять, чего. Ингер Йоханна заснула. Ей не снилось никаких снов. Зигмунд Берли осушил четвертую чашку отвратительного кофе за 3 часа. Кофе был пережженным и холодным. Он поморщил нос. Возле монитора лежал пакетик с мармеладными медвежатами. Он закинул в рот сразу 3 жевательные конфеты и задвигал челюстями. Его жена посмеивалась над ним, что он начал толстеть. Попробовала бы она посидеть 4 утра перед проклятым компьютером, который ничего не хотел ему рассказывать. Попробовала бы не спать сутки и потом найти смысл в колонках с именами, цифрами и мерцающими буквами на прямоугольном светящемся экране, от которого слезятся глаза. Найти убийцу — всегда сложная задача. Даже в такой маленькой стране, как Норвегия, много мест, где можно спрятаться. После вступления в силу Шенгенского соглашения полицейские европейских стран объединили свои усилия в поисках преступников, но и у разыскиваемых появились некоторые преимущества. В отсутствие паспортного и таможенного контроля легче пересечь границы, проще затеряться. Обычного же гражданина, такого как Мац Бохус, несудимого, ни в чем предосудительном незамеченного, с пропиской и персональным идентификационным номером, найти, казалось бы, проще простого. Они искали его вот уже почти сутки. Он исчез, как сквозь землю провалился. Когда наконец-то выяснил, что в последний раз его видели в квартире на Луизесгате 20 января, все криминальное отделение засело за работу. Ингвар был единственным, кому позволили уйти домой из-за ребенка. Укол зависти. Прикосновение желания. Зигмунду Берли помнилось лицо Ингер Йоханне в отсвете монитора. Он сунул в рот 3 красных медвежат. Язык прилип к небу. Он потянулся за чашкой, хотя знал, что она пустая. Он-то уверен. Во всем виноваты иностранцы, все эти проклятые туристы, иммигранты и прочие. Приезжают и уезжают из Норвегии, когда им захочется, как будто явились сюда просто сходить по-большому. Они будто играют с полицией. Если бы люди только догадывались, сколько работы они прибавляют и без того до предела загруженным полицейским. Иноземцы. Но Мац Бохус... Фиону Хелли убили 20 января. С тех пор его никто не видел. Где он? Черт его побери! Мы нашли его, Зигмунд! Ларс Киркеланд стоял в проеме двери. Рубашка вылезла из-под ремня, глаза красные. Он торжествующе улыбался и в такт словам бил кулаком по косяку. Мы его нашли! Зигмунд громко рассмеялся.